И позвольте дать вам совет не путешествовать по ночам среди лесов Франции. Постараюсь, — сказал принц. Благодарю вас. Он вышел из зала. Проходя мимо печальной, расстроенной Дианы, он почувствовал желание сказать ей словечко сочувствия. Но она, предвидя такую неосторожность с его стороны, предупредила его. Когда он подошел к ней, она оттолкнула его ногой, бросив в то же время на него самый нежный взгляд, и громко крикнула: «До свидания, каналья! Мы еще увидимся!» Принц понял ее намерение, раскланялся и вышел из зала. Мимо него пронесли в эту минуту бесчувственное тело графа Армана де Т. Он остановился, пораженный удивительным сходством братьев, и, задумавшись, глубоко вздохнул. Наступала ночь. Кантекор, не имея возможности повернуть голову к маркизе, с рукой бессильно распростертой на столе, заговорил снова. «Маркиза де Тиоль, дайте мне честное слово, что вы не будете пытаться бежать, тогда я разрешу вам вернуться к своим горничным. Пора вам на отдых. Вы вполне заслужили его». «Сударь, — сказала Диана, успокоенная отъездом принца и спасением Бруслара, — если бы я считала бегство возможным, то не дала бы вам этого слова. Но теперь я не нахожу возможности бежать одной пешком среди леса, полного ваших солдат. К тому же я страшно хочу спать. Принимаю ваше предложение, а завтра утром прошу вас без церемоний напиться со мной кофе». Кантекор хотел было улыбнуться, но только поморщился от боли и, сделав знак солдатам, приказал: «Развяжите маркизу, отпустите ее». В одну минуту веревки были распущены. На дворе выстраивался отряд «Драгон» для переклички. Недоставало 19 человек, мертвых или раненых, не считая капитана Кастеле и Гискара. То есть из строя выбыло 21 человек, иначе говоря, больше пятой части всего отряда. Дело было плохо. Прошел еще целый час томительного ожидания. Наконец прибыли два врача-хирурга из Компьена. Это произошло как раз вовремя. Кантекор слышал долетавшие стоны, крики, проклятия раненых и сам почти терял сознание от нестерпимой боли. Ему разрезали платье, обнажили плечо. Рана была не опасна, не глубока, но очень мучительна. Когда, наконец, ему перевязали руку, он вздохнул свободнее, мог встать с места и снова взяться за дело. Перед телом капитана Костеле врачи только покачали головой, тут все было кончено. Потом они занялись ранеными, что взяло немало времени. 7 драгун и 5 шуанов тяжело стонали под перевязками докторов среди окровавленного белья. Восход солнца застал их еще за делом. Наконец, все раненые, по возможности получив облегчение, были уложены на соломе и матрасах. Оба врача прошли с Кантекором в тот зал, где лежали мертвецы. При бледном свете наступающего утра стали рассматривать трупы. Между убитыми Кантекор с удовольствием узнал своих старых знакомых Ургуля и Тронкоя, шпионов, следивших за принцем. «Худая трава из поля вон», — пробормотал он. «Так они безопаснее». Вдруг он вздрогнул, еще раз внимательно осмотрел распростертые перед ним трупы и громко крикнул: «Одного не хватает! Графа де Т. нет здесь!» Прибежавшие солдаты ничего не могли сказать. Они принесли тело графа вместе с убитыми драгонами и шуанами. Больше они ничего не знали, кроме того, что он лежал у левой стены под открытым окошком. Это место теперь было пусто. «Этого надо было ожидать», — заворчал Кантекор. «Я хорошо знаю, как он живуч».